Дорогие братья и сестры, сегодня в Дедовске было такое прекрасное собрание. Там заканчивались курсы народные, и очень много было проповедей хороших. И вот на этом собрании я для себя получил одно слово, которое я бы хотел поделиться коротко к нашей молитве, словом, которое вот мне Господь так сказал, и оно коснулось сердца моего. Я прочитаю несколько стихов. Это записано 1 книга Царств, 2 глава. Это здесь речь пойдет о сынах Илии. Вот в Израиле был Илия, был пророк Божий. Вот это вот я сейчас буду почитать, это разговор, это Илия говорит своим детям. Вот такие слова. Это 1 книга Царств, 2 глава. 23 стих. Это Илия говорит. Или с 22 стиха. «Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами». И что они... 23 стих. «И сказал им, для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехорошо молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Вот на эти слова последние я хотел обратить наше внимание, братья и сестры. Я еще раз прочитаю последние слова, это которые Илия говорит своим детям. Последние слова. Смотрите, что он говорит. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Братья и сестры, вот в Ветхом Завете такая была проблема. Это была проблема не одного дня, это была проблема всего Ветхого Завета. Всего Ветхого Завета была вот такая проблема, то кто будет ходатаем о нем? Он, Илия, это был очень опытный служитель Божий, он с Господом разговаривал, имел общение с Господом. Когда-то он это утратил, но все-таки у него был опыт общения с Господом, братья и сестры. Но вот здесь вот Илия своим детям такие слова говорит, если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу, но если согрешит человек против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Кто будет ходатаем? И вот на протяжении всего Ветхого Завета, от начала до конца Ветхого Завета, вот это вот, я думаю, это такими большими жирными буквами написано, кто будет ходатаем о нем? Кто? Нету. Нету ходатая. Если человек согрешит против Господа, ходатая нету. Братья и сестры, а вот что принес нам Новый Завет? Новый Завет принес нам Иисус Христос, и Он стал нашим ходатаем. Братья и сестры, это, может быть, для кого-то это покажется, ну, что здесь такое, да, что здесь, ну, мы это все знаем, что он наш ходатай, мы, в общем-то, знаем об этом. А вот второй стих я сейчас прочитаю. «Как досталось нашему ходатаю, нашему Господу Иисусу Христу, вот это вот, чтобы он стал посредником между Богом и человеками». Это мы это прочитаем. Исаия, 53 глава, 8 стих. Мы это, я тоже очень много, даже наизусть знаю вот эту главу 53 Исаия, но вот именно сегодня Господь обратил мое внимание на одно слово всего лишь, братья и сестры. Вот смотрите, 8 стих так написано, это про Иисуса Христа говорится пророчески. «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых». Вот на это слово сегодня брат один говорил проповедь, и мне очень понравилось, и я даже не обращал на это слово внимания. Он отторгнут от земли живых. Братья и сестры, вот мы здесь все люди, и мы, наверное, прекрасно знаем, когда знаем такое чувство унижения, да? Я тоже не раз вот испытывал такое чувство. У меня однажды было, это даже, может быть, стыдно рассказывать, но для меня это большой урок был. Вот как однажды меня... Я был маленький, мне было... Наверное, лет 11. Я ехал в автобусе, ехал с друзьями в автобусе, и зашел один человек, но он был чуть больной, наверное, человек был. И вот мы над ним все начали смеяться. И вот в 11 лет я тоже так раз начал смеяться над этим человеком в автобусе, а он, видать, нервно больной был. И он подошел и прям плюнул на меня, прям плюнул мне в лицо. И вот это вот, это было мне 11 лет, но я помню вот это унижение, которое для меня это было. он не мог никак выразить, а он вот этим вот как бы унизил. Но, братья и сестры, вот это вот унижение, я думаю, оно ничего не стоит. А вот здесь вот слово такое про нашего Господа говорится, что Он отторгнут от земли живых. Его не просто унизили, Его не просто попросили вежливо, сказали, выйдите, пожалуйста, вот из этого помещения или еще как-то. Братья и сестры, написано, Он отторгнут от земли живых. Отторгнут, это, я думаю, что это даже больше какого-то презрения. Это не презрение, это даже презрение с насмешкой какой-то, со злобой. Это вот в этом вот слове «отторгнут». Я никогда не обращал внимания, именно сегодня Господь озарил так меня. Я вот хотел поделиться этой мыслью. Вот Илья говорил своим детям, если человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Кто? Кто будет ходатаем? И вот этот вопрос решил наш Господь Иисус Христос. Он теперь стал нашим ходатаем. Если мы когда-то согрешаем, то Он ходатай. Я вот однажды помню на одном молодежном общении в Азии, когда я еще жил, вот брат, он так бы такую картину нарисовал. Он говорит, представляете, вот сидит Христос, и Отец его сидит рядом. Вот там вот сейчас вот на судилище. И когда человек приходит, какой-то грех совершил, он кается, Господи, прости меня. Отец говорит, не прощу его. А и сын его рядом сидит и говорит, отец, я же умер за него. Я умер за него. И тогда он говорит, что через тебя я его прощаю. Братья и сестры, чтобы вот так вот мы могли свободно подходить к Господу и свободно называть его своим ходатаем, называть его своим спасителем, он вот такие вот мучения перенес, такие страдания, он был отторгнут от земли живых. То есть оторван, у него забрали жизнь. Посмотрите, он не так вот это было, что он, вот Иисус Христос вот, шел на это вот, на смерть и все. Написано, что он в Гефсиманском саду, пот его был, как капли крови. Это очень глубокие у него были переживания, братья и сестры. Вот это вот, когда, я даже слышал сегодня, кажется, пример такой, что одного человека приговорили к смертной казни, и вот на утро его закрыли в камеру, на утро должны были казнить. И наутро он стал весь седой. Весь седой стал из-за чего? Вот за этих переживаний, братья и сестры, я бы хотел призвать нас сейчас всех к молитве, чтобы мы вот эту вот цену, которую заплатил Господь наш Иисус Христос, чтобы мы ее не умоляли, чтобы мы не оскорбляли Духа Святого, чтобы вот эта вот цена, она для нас всегда была вот в сердце нашем. Помнит это слово, что Господь ради нас, ради меня, чтобы я вот сегодня был детем его, он был отторгнут, оторван от этой земли. Вот эту жизнь у него забрали. Помолимся сейчас, поблагодарим Господа нашего об этом, попросим, чтобы нам всегда помнить этот подвиг Господа и благодарить Его. Аминь.